Паровоз, пыхтя паром, подходил к перрону вокзала в Казани. Тут меня призвали. Личное дело в военкомате. Сюда я возвращался. Май 47-го года. Ну все, наконец, вывели в запас. На погонах звездочки капитана, 7 орденов и 4 медали на френче. Форма капитана НКВД, если что. Меня, как из Ленинграда дернули, так сразу в дивизию НКВД, взводным, что чистило западные области Украины. Слышали про меня, вот и увели из-под носа полковника Игнатова. Одной дивизии мало, работы много, чтобы чистить леса в области. Так что, в принципе, до выхода в запас там и служил. Сначала взводный, потом заместитель командира роты, ну и ротный. Выше не поднимали по банальной причине. Я не всегда выполнял приказы командиров. Точнее, один приказ по возможности брать украинских националистов в плен не выполнял вообще и бойцам приказывал. Даже если поднимут руки, все равно валите. А так как я считался уникумом, видел банды издалека или жилые схроны, как чуял и наводил свои отряды, если потребуется, запрашивал помощь, у одной банды даже танк был, восстановили БТ-5 и списывали это на мою злобу на этих бандеровцев. Смотрели сквозь пальцы. Лично за эти 2 года я уничтожил под 5000, а мои подразделения или те, что я навел, под 50000. Хорошо подчищали целые районы, переходя на другие. Я рапорты с прошениями выйти в запас подавать начал с осени 46-го, но не отпускали, ценным бойцом считали. Не зря же хитрые схемы меня перевели к себе из особого отдела нашего фронта. А тут все же не выдержали и вот отпустили на вольную. Тем более заметно тихо стало. Самых оголтелых мы зачистили. Причем моя рота и хутора зачищала в ноль. И деревни проверяла. Те, кто помогал бендеровцам, зачищали. Детей и детские дома, их мы не трогали. Так что я считал, что работал хорошо. От и до. Там на Украине стало куда чище и спокойнее. Еще постреливали, но это уже редкость. Сегодня 22 мая 47-го. И вот на поезде обычный пассажирский добрался и покинул вагон. Это ветка на Москву, и оттуда приехал. Кстати, в Москве пробыл 5 дней. Закупался, просто отдыхал, сняв квартиру. Ну а пока военкомат. Там все оформлялось, выводили в запас. Кстати, предлагали в милиции поработать, но я вежливо отказался. И пока все делали, размышлял, прикидывал. На сегодняшний день размеры хранилища были 2154 килограмма. Причем полный. Но и у сканера также. Мессир за это время на связь не выходил. Я продолжал делать заметки, что хорошо, а что плохо, так что может и читает. Стоит сказать, что хранилище занято плотно нужными вещами. Например, я посетил схрон у Бреста. Там те вещи, что я в 41-м году оставлял, до сих пор на месте. Чужих не было. Добавил своих запасов. Почти на тонну освободил. И потом прибрал нужное. Меня уже в запас вывели. Гады даже отпуск не давали. Я поехал не в Казань, а в Ленинград. А ночами, двигаясь, пересек границу и добежав до складов финских егерей. Где они размещены, их база, узнал, взяв солдат на дороге и офицера. Он и сообщил. Понятно, ликвидировал всех. Я помнил, что финны творили, сам свидетельство их зверств оформлял, так что не жалел. Валил всех. Около Хельсинки те находились. Там и увел новенький финский зимний жилой домик на полозьях, офицерский и второй с баней и парилкой внутри. Я про такие полезные вещи узнал, когда тут в особом отделе работал, но заиметь не смог, видел только у других трофейные и сгоревшие. А тут набьё. На складе добыл оснащение для них, как раз место и занял. Там вернулся к нашим, на Москву, где 5 дней отдыхал, кондитерскими изделиями 5 кило свободного места занял. И вот на Казань. А домик и баня нужны. Я решил попутешествовать по северным краям. Может, на Камчатку переберусь, устроюсь там работать. В общем, буду часто менять работу, переезжая. Места глухие и суровые, и такой домик, как и баньку, иметь дорогого стоит. Как думаете? Вот и я так решил. Причем, имею две наложницы, обе в хранилище. Грудастая Олеся с хутора, вдова одного из фанатиков-бендеровцев. Да и Таня лучше. Но ластилась, понимала, что надоест ей не жить. Вторая также из националисток, но польских, Агнешка. Белокурая красавица с спортивной и стройной фигурой. И обе вполне привыкли ко мне, полтора года уже у меня, так что вполне уже притерлись к своему положению и даже стали находить в нем плюсы. Я их мелкими золотыми украшениями задабривал, так что даже ластиться стали. Впрочем, я им все равно особо не верил. Те еще двуличные твари. Вот так и решил с ними вопрос. Вот такие дела. А так документы я получил, погоны снял, все уже не могу носить. И дальше в отделение милиции. Написал заявление, чтобы мне паспорт выдали. Мой не сохранился, чернила пролили. Вообще, это моя работа. Когда призывали, постарался. Так что этот паспорт утилизировали и буду ждать, пока новый сделают. Уже настоящий. А пока нашел и снял комнату в коммуналке, буду ждать. Агнешку в ванную, потом Олесю туда же. Ну и отдыхал. Вечерами то с одной девицей, то со второй. Гулял, и меня все устраивало. Заодно глянул, как там матушка. В порядке-то, отец тоже. Войну закончил генерал-майором медицинской службы. Тоже тут. Уже год как в отставке, на прежней должности работает. Сестры тоже в порядке. Младшая поступила в мединститут. Старшая сестра замужем, сын есть, уже работает врачом. Так и есть, врачебная династия. Кстати, именем Гена Караваева названа школа, где он учился. Удивили. Это пионеры постарались. Переоделся в костюме, теперь ходил, что в хранилище держал. Тот самый, 41-го года. А что, он по размеру и как новый. А форма поднадоела уже за эти годы. Девчата успели отдохнуть, я их так не нагружал, так что получил паспорт и дальше, купив билет до Владивостока, да, решил с Камчатки начать. Там сейчас малолюдно, и стаж идет один день как три. Раньше на пенсию можно выйти. Тем более мой стаж как офицера тоже учитывается. То есть мне всего 8 лет прожить на Камчатке, и я официально выйду на пенсию. Я пенсионер, где хочу, там и живу, и тунеядцем уже не буду. Тут пока массово тунеядцев не гоняли, но скоро и до этого дойдет. Вот так и выехал. Меня ждала долгая, я на это надеялся, и счастливая жизнь. Я желал ее прожить до конца, благо с целительской опцией это вполне возможно. И что важно, ревматизма рук точно не будет. В прошлой жизни эта проблема меня мучила, с больными руками боевел, на таблетках и обезболивающем сидел. Тут же этой напасти можно не бояться.